Глава 26. Исходя из сведений, которые собрал святой Джон, Смит действительно был Смитом, а звали его Эндрю. С прекрасным университетским образованием, трудяга, холостяк, охотник на зрелых женщин на одну ночь, любитель прокатиться на велосипеде по выходным, владелец роскошной квартиры в районе Кенсингтон, умный, в меру чокнутый, лишенный всякого гуманизма, надежный, не имеющий иллюзий по отношению к моральному прогрессу, скептически настроенный к результатам своей деятельности. В общем, хорошо воспитанный профи. Смит, довольно пухленький, с круглой бородкой и ничего не выражающим взглядом, занимал абсолютно нейтральный кабинет. Стандартная мебель, компьютер, никаких следов индивидуальности. «Спасибо, что пришли. Мои искренние соболезнования. Ваш отец был удивительным человеком. Ваше расследование продвигается?» «Нужно время. И никаких следов. Ситуация сложная. И это все, что вы хотите мне сказать?» «Вы, кажется, любите прямоту, как и святой Джон. Не могу сказать, что это мне не нравится. Я люблю прямоту, и я спешу. Империя не ждет. Я приглашаю вас на ужин». «Это приглашение или обязанность?» «Обязанность. Мне и одному из моих коллег есть что вам сказать, и это важная информация. Вас не затруднит подбросить меня на вашем Роллс-Ройсе?» Направление Элберт Эмбанкмент, где располагалась другая секретная служба МИ-6, которая занималась внешними операциями. Один из архитектурных ужасов современного Лондона. Зеленые светоотражающие стекла привлекали туристов-фотографов, но на экскурсии туда не водили. Человек, который вполне мог сойти за игрока второго ряда в регби, ждал снаружи. Квадратная голова, коротко постриженные волосы, сломанный нос, кожаная куртка. Он сел рядом со Смитом. «Я представляю вам Джорджа. Мы не очень любим сотрудничать с службами, но обстоятельства требуют хоть немного дипломатии. Я забронировал комнатку в ресторане Портобелло. Там мы поговорим спокойно». Марк ступал на неизвестную ему территорию. Святой Джон никогда не виделся с этим самым Джорджем. Смит знакомил наследника империи с настоящим Джеймсом Бондом, способным на убийство. Дело пахло чем-то нечистым. Естественно, их разговор будет записан. Уже нет необходимости прятать жучок в цветке бутоньерки. Новейшие технологии позволяют, находясь довольно далеко от ресторана, услышать и узнать все, вплоть до того, был ли стейк хорошо прожарен. Джордж открывал рот только для того, чтобы проглотить бутерброды с лососем, запивая их сухим белым вином. Смит посоветовал омаров с овощным пюре. Декор ресторана был строгим и в то же время модным. «Прежде чем говорить о трагической гибели вашего отца, я хотел бы обсудить другую проблему, которая нас очень волнует и которая требует присутствия Джорджа. Когда Марк играл с задней позиции и вел мяч для пробной атаки, он часто сталкивался с двумя защитниками. Необходимо было либо попасть, либо обойти их, но в любом случае нужно было оказаться быстрее. Но в этот раз стоило послать мяч в аут и ждать более подходящего момента, так как двое этих союзников обладали картами, ценности которых он не знал. Какую проблему?» «Брюс...» Глоток белого вина, взгляд в пустоту, высоко поднятая голова. «Что, Брюс?» «Миллиард долларов — это кругленькая сумма даже для империи. Но Дао ненасытные, и шутить они не любят. Дао — дорога. Когда они появляются где-то, пусть на нашей территории, пусть за ее пределами, мы опасаемся кошмара. Вот почему мы предпочитаем сотрудничать по этому делу. Вам бы тоже следовало не оставаться в стороне от помощи, если вы хотите вновь увидеть вашего друга. Очаровательная жена, сверходаренный сын. Было бы жаль лишать их мужа и отца». «Где Брюс?» «Джордж вам объяснит». В ход у агента МИ-6 пошла уже вторая бутылка белого и вторая порция омаров. У него был глухой и хриплый голос. «Брюс хотел встретиться с кем-то в Пекине. С кем?» «Я этого не знаю». «Или вы сотрудничаете со мной, или я замолкаю и бросаю это дело. Вы же владелец его газеты, правильно?» «Верно, но у Брюса есть карт-бланш, и он информирует меня уже после результатов своего расследования». «И вы не поддерживаете с ним связь?» «Поддерживаю, но она была прервана. Я потерял его след в Пекине, и Дао требует выкуп. Вы слышали об этих типах? Нет. Джордж взглядом попросил совета у Смита. Брюс действительно друг Марка, и он сделает все, чтобы его спасти. Как и святой Джон, он ненавидит ложь. Ты можешь продолжать. Вашему другу Брюсу уже давно сели на хвост. На своем пути он поднимает слишком уж много пыли, а мы ее собираем и копаемся в ней. В целом он работает на нас бесплатно. Вот только в Пекине дела пошли плохо. И нам бы очень хотелось узнать, почему наши китайские коллеги его схватили. Это, без сомнения, связано с человеком, которого он должен был там встретить, — заметил Смит. Ваш друг путешествовал с поддельным паспортом, — продолжил Джордж. За это любого спокойно могут растворить в кислоте в подвале какой-нибудь тюрьмы. Ну, исчезновение журналиста такого уровня загрязнило бы хорошую репутацию Нового Китая. Намного лучшее решение — сбагрить эту проблему тем, кому не будет стыдно от нее избавиться. У Марка не было ни малейшего аппетита. Уйгуры, это вам говорит о чем-то? Китайские мусульмане? Партия мечтает от них избавиться, но они слишком многочисленны и получают поддержку извне. Гуантанамо не закрыли, но уйгуров освободили. И небольшая группка образовалась в Сирии поблизости от исламского государства Ирака и Сирии, которое называют также Даиш, чтобы избежать слова «ислам». Примечание: Гуантанамо — лагерь для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности в терроризме, либо ведении войны на стороне противника, расположенный на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо, Куба, в 30 километрах от одноименного города. Конец примечания. Калифорнийская компания ISIS Pharmaceutical даже вынуждена была изменить свое название на Лорис из-за неприятной ассоциации с ИГИС. Примечание. Аббревиатура ИГИС — Исламское государство Ирака и Сирии. Конец примечания. Китайцы передали Брюса сирийским уйгурам? Точно. Именно Исламское государство отрубит ему голову. И это будет происходить онлайн в социальных сетях. Никакой ответственности со стороны Китая, никакого надоедливого журналюги. Исходя из проверенного источника информации, ему так ничего и не удалось разузнать, потому что предполагаемая встреча не состоялась. Можно травить паразита. Требование выкупа. Сюрприз от шефа. Уйгуры — типичные террористы, им нужны бабки. И китаец, пусть даже мусульманин, торговец по натуре. Их жертва работает на одной из крупнейших мировых организаций. Ну, почему же не воспользоваться этим сполна? В Пекине взбесятся, но сирийским уйгурам на это откровенно плевать. Благодаря неожиданному урожаю они могут стать настоящими хозяевами земли. Вы действительно готовы платить? Будет ли у Брюса шанс в обмен на требуемую сумму? Мизерный, но будет. Операция пройдет очень осторожно. Возможно, уйгуры вернут нам только труп, и потом... Он почему-то запнулся. Выкладывайте все. Не хочется дарить ИГИС миллиард долларов. С оружием, которым они обладают, они еще наломают дров. Недавно в Молдавии со скрипом запретили одной банде продать исламскому государству ядерное оружие. Освободить вашего друга такой ценой так не пойдет. Мои люди не получат приказа вам помочь. Журналист, обезглавленный онлайн, вы себе это представляете? Возмущение людей длится в целом от 10 секунд до 1 минуты. Они уже привыкли. Я вмешаюсь в это дело. Вы заранее проиграли, вас уберут. Мы или другие. Не волнуйтесь. И приготовьте деньжат, чтобы забрать голову вашего товарища. Но я вам ничего обещать не буду. Джордж встал из-за стола.